Глава 42. «Ну, попробуйте!» Спрятавшись за дерево, хмыкнул я. В ствол тут же прилетела стрела. Да, по неподвижным мишеням лучник стрелял отлично. Да и стрелы, судя по всему, были не просто деревянными палками, а с нормальным оперением. Как они всю эту прелесть собираются объяснять судьям конкурса? «Трус!» — рассмеялся Акио. И тут же за его спиной раздался крик. А вторая стрела пролетела куда выше и правее. Хироши снял лучника, а значит, настала моя пора. Сразу две дымовые шашки с выдернутыми кольцами упали под ноги отряду Хэй. От горячего, вырывающегося наружу дыма, забивающего нос и глаза, дети бросились в рассыпную, не разбирая дороги, теряя строй и всякое подобие оборонительного порядка. Закашлявшись, выбежал в сторону сын рыбаков, моя основная цель. Но прежде чем отправиться за ним, я подошел к протирающему глаза щитоносцу и, что есть силы, ударил его под колено дубиной. «Тише ты, тише! Ты ему так ногу сломаешь!» — одернул меня эльф. Но мне было не до того. С двух сторон на меня набросились соратники Акио. Глаза их слезились от желтого дыма, но противники все еще представляли опасность. Доспехи надежно защищали их от ударов палок и камней. Сами парни вооружились такими же дубинами, как и мы. Разве что в длине проигрывали, но зато держали в руках щиты. Отбив первую неумелую атаку, я не стал церемониться. Нет толку в щите, если ты его не держишь на уровне головы. А уж если ты прикрываешь только голову, то будь готов остаться без ног и рук. В несколько быстрых ударов по сочленениям, где по умолчанию доспех слишком тонок, я заставил противников лечь на землю. «Иди за Акио, мы свяжем этих и догоним», — сказал Куват, сбивая с ног последнего бойца. «Я прикрою», — кивнул Хироши. «У этих тоже жетонов нет». «Сволочь ушлая», — выругался я, перехватывая импровизированный меч. «Дождитесь судей, чтобы они были не из Хэй. Хочу, чтобы эти получили по заслугам, понял меня?» «Сделаю», — кивнул Куват. «Все узнают, что за мрази эти Хэй». «Хорошо». Я улыбнулся, чувствуя, что на лице появляется волчий оскал. Но сделать ничего не мог. «Хорошо. И все идет по плану». Рыбацкого сынка я нагнал спустя минуту. Он дергался, кидаясь на каждый шорох и тыча копьем в кусты. Надо сказать, он делал это отлично. Все же на подготовку этого парня не пожалели времени и денег. Окажись на моем месте настоящий ученик-первокурсник, он не имел бы и шанса. Но, к несчастью, Акио я не собирался сегодня играть в благородство и пользоваться только новыми приемами. Он решил открыть на меня охоту. На меня. Того, кто убивал драконов, подчинял демонов и разрушал замки. Черт с ними, воспоминаниями о снеге и бетонных домах, о картинах на стенах и глянцевых книгах с картинками. Черт с ними, с людьми, идущими вереницей через ледяную пустыню. Я император людей, и я не позволю на себя охотиться. Никому. «Стой!» — крикнул Акио, увидев, как я спокойно выхожу на открытое место, положив палку на плечо. «Не смей приближаться, или я тебя прикончу!» «Ты и так это собирался сделать, сопляк. Твои прихвостни связаны и отданы судьям. У тебя даже шанса на оправдание нет. Понимаешь, что это значит?» «Это все из-за тебя!» — заорал брызжа слюной парень. «Ты, тварь, виноват в этом, безродный шавка! Как ты посмел поднять руку на сына старшего рода? Мы правители этого замка, а вы все ничтожества, которые побираются и едят с наших рук!» «Что-то мне подсказывает, что ты просто потерялся», — усмехнулся я. «Брось свою палочку, отдай жетоны, и тогда я тебя не слишком отшлепаю». «Ты...» От моей наглости парень даже дар речи потерял. «Это у тебя палочка! Я порежу тебя, словно мясо для шашлыка!» «Ну, попробуй. Ты, поди, гарпун первый раз в жизни держишь. Стащил из спальни бати, пока он не видел, чтобы в угол не поставили и розгами не высекли». «Прибью!» — прошипел Акио, бросаясь в атаку. Он был быстр и ловок. Все еще куда быстрее меня. Организм только-только начал адаптироваться к внешнему миру после рождения из капсулы. Но я имел два неоспоримых плюса. Интерфейс, просчитывающий каждое движение противника, довольно топорное. И сотни пережитых сражений с двуручным мечом. Гарпун — грозное оружие в умелых руках. почти как Глефа или Нагината. И будь против меня человек с опытом Гуанюя, я проиграл бы без шансов еще на подступах. Но сейчас... Это была сложная битва, но отнюдь не невозможная. Ударом с плеча я отбил наконечник гарпуна в землю, а затем со всего размаху огрел обратным замахом Акио по голове. Нужно отдать должное, шлем оказался отличным. Но все равно мне удалось оглушить рыбака и заставить его отступить. Закричав, он вновь бросился в атаку. Обозленный, обиженный, не забывший своего прошлого поражения и убежденный, что уж сегодня-то все на его стороне. Поймав линию удара, я подставил скользящий блок, а затем, пропустив врага наполовину корпуса, что есть силы, впечатал локоть в нос парня, ломая переносицу. Да, больше его красивым не назовут. Взвыв от боли, захлебываясь кровавыми соплями и слезами, противник бросился на утек. За спиной у меня прозвучал свист раскручивающейся пращи, но я остановил Хироши. План поменялся, но, наверное, это даже к лучшему. Я только что увидел новую возможность, которую прежде даже не рассматривал. В коротком рывке, догнав запаниковавшего Акио, я ударил его по голени сзади. Парень припал на одну ногу, но, опираясь на гарпун, словно на посох, продолжал бежать. Мне оставалось только периодически пугать его, загоняя в нужном направлении. И только когда он, постоянно оглядываясь, вырвался на открытое пространство, я позволил себе подойти ближе. «Стой! Брось оружие!» — приказал я младшему наследнику Хэй. Но он лишь заковылял быстрее, до последнего не замечая, что находится у подножия холма, прекрасно просматриваемого не только с вершины, но и со стены. «Спаси меня!» — крикнул парень спустившемуся навстречу полуорку. Но Ичиро лишь с презрением посмотрел на труса. «Сдавайся!» — сказал Пинг. «Это последний шанс сохранить честь!» «Хочешь украсть у меня добычу?» — усмехнувшись, подначил я Ичиро. «Все его бойцы уже лежат связанными в лесу. Этот беглец последний. Да только он решил схитрить, и все сообщники отдали свои жетоны ему». «Это правда?» — строго спросил боец, подходя ближе. Хэй неохотно вытянул из-под доспеха связку жетонов, но Ичиро ударом ладони отбросил их в сторону. «Он твой, зверь!» «Стой! Не смей поворачиваться ко мне спиной! Наши кланы союзники! Ты обязан мне помочь!» — голосил Акио, глядя вслед уходящим к вершине бойцам. «Предатель! Трус! Твой отец обо всем узнает! Я все расскажу главе рода!» «Ни к чему!» — усмехнулся я, показывая на вершину стены. «Они уже в курсе». «Что?» Акио ошарашенно поднял голову, глядя на закрывшего руками лицо отца, на гневно смотрящего ректора и глав семей, у которых во взглядах не читалось ничего, кроме презрения. «Нет, не может быть! Ты опозорил меня! Это все из-за тебя!» «Парень, ты придаешь этому слишком много значения», — улыбнулся я, разводя руками. «Сдохни!» — крикнул в безумной ярости младший наследник Хэй. Он бросился на меня, забыв о боли и страхе. Возможно, он думал, что несется словно выпущенная стрела. Но все видели неуклюже ковыляющего ребенка, подбегающего ко мне в попытках поразить копьем. Я закончил затянувшуюся схватку за пару ударов. Скользящий по древку, расшибающий в кровь пальцы, заставил Акио выпустить оружие из рук. Перехватив выпавшее древко, я ударил рукоятью противнику под колено. Парень упал, и для того, чтобы прикончить его, мне нужно было лишь надавить на остриё гарпуна, приставленного к шее. «Хватит!» — раздался с трибуны громогласный голос Хэй-Хи. «Он проиграл и обесчестил своим поведением весь род. С этого момента он больше не Хэй. Уберите его с глаз моих!» Через секунду возле меня уже стояло два золотых героя. Но я не убрал лезвие от шеи Акио, пока не дождался кивка ректора. Кинул гарпун одному из стражей Хэй и, взяв из рук Хироши связку жетонов, пошел подниматься на холм, где меня уже ждал Ичиро с соратниками. «Сколько у тебя жетонов?» — сухо спросил полуорк. «Не хватает пяти», — улыбнулся я, кладя добытое на плоский камень, располагающийся на самой вершине. «А у тебя?» «Тоже», — усмехнулся Ичиро, повторяя мое движение. «Кажется, у тебя бойцов не хватает». «Они сторожат Хэй, чтобы те не сбежали или не сняли доспехи», — Не уверен, что всем экзаменаторам можно доверять, ведь на этот клан работают многие». «Какая мерзость!» — скривившись, сплюнул на траву полуорк. «Можем подождать их, или решить все поединком в рукопашную». «Вот уж где ты меня отделаешь без шансов», — улыбнулся я. «Может, три раунда? Один безоружный и два с палками вместо тренировочных мечей?» «По правилам никакого оружия использовано быть не должно, так что один и без оружия», — усмехнулся Ичиро. «Или боишься проиграть?» «Конечно, боюсь. Где я вторую такую ценность, как ночной пропуск в столовую, раздобуду?» «Ладно, два раунда», — сказал Ичиро, не сумевший сдержать улыбки. «Но первый в рукопашную». «Уговорил, чертяка языкастый», — усмехнулся я, развязывая узел на поясе и кладя палку, служившую мне мечом, на камне рядом. «Чего смотришь? Думаешь, в рукопашную против лучников и щитоносцев я много бы навоевал?» «У них еще и луки были», — охнул один из товарищей Пинга. Тот лишь досадливо цокнул, дожидаясь, пока я приведу себя в порядок. «Готов?» — спросил Ичиро, вставая в стойку. «Нет, но можешь начинать», — ответил я, прикрывая голову руками. Стойка, которая совершенно не отвечала требованиям и науке, принятой на острове. Полуорк коротко поклонился и затем прыгнул вперед, мгновенно принимая правильную стойку. Град ударов, совершенно не похожий на тот, что всего неделю назад показал Акио, чуть не сбил меня с ног. Блок был пробит сразу, и мне ничего не оставалось, кроме как уклоняться от ударов ногами, сдерживая руки противника. Его техника была несовершенна. За время занятий, параллельно со старшими группами, я сумел занести в интерфейс куда более точное исполнение. Только знание продолжения комбинаций позволяло мне держаться. Правильно и быстро дыша, я сдерживал подступающую кровавую ярость. Ведь противник не был идиотом. Он ждал моего выпада, ждал, пока я сорвусь. Надеялся, что я брошусь вперед, как дикий зверь, забыв о защите и оправдывая собственное прозвище. А я держался. Сердце быстро, но ровно билось, разгоняя кровь. Несколько наполовину заблокированных ударов в голову уже не чувствовались. Организм жил, переходя в новый режим. «Я нападаю!» — предупредил я, блокируя очередной взмах ноги. Эта простая фраза заставила Ичиро еще больше собраться, отступив. Он сбавил темп, ненамеренно. Но именно это позволило мне перейти в контратаку. Резкий хук левой в челюсть, почти неуловимый, молниеносный и очень легкий, которым опытный боец бы пренебрег. Но Ичиро по науке отразил атаку, уводя мой кулак вниз, за что и поплатился. Поймав противника на ослабление обороны, я ударил ногой в голову. Растяжка и десятки раз отработанная техника позволили закончить бой. Полуорк попытался блокировать удар левой рукой, но встречное движение оказалось слишком слабым, и противник повалился на землю. Я подошел и с огромным трудом подавил инстинктивное желание добить ударом в висок. Вместо этого я протянул руку, и Ичиро взял ее. «Второй раунд?» — спросил я, потирая отбитые кулаки. «Нет, не сегодня», — усмехнулся полуорк. «Хватит одного опозорившегося наследника главного рода. Забирай жетоны, они твои». «Благодарю, но боюсь, удержать вершину на протяжении получаса мы вдвоем не способны», — усмехнулся я, показывая на поднимающегося на вершину Хироши. «Как насчет ничьей?» «В таких условиях ты предлагаешь ничью?» — ошарашенно спросил Ичиро. «Но нет, но я согласен помочь тебе, скажем, за половину от моих карманных денег». «Четверть, и договорились», — усмехнулся я, еще раз пожав руку полуорка. Но закончить игру мы не успели. «Смотри!» — ошарашенно проговорил эльф, показывая на небо. Далеко на северо-востоке ярчайший луч разделил небесную твердь на две половины.